мисс Дебер пошла бы весьма далеко, будь только она покрепче здоровьем, и она настолько мила, что нередко удостаивает своим посещением мое скромное обиталище, когда выезжает на прогулку в своем запряженном пони маленьком фаэтоне. Она уже была представлена ко двору. Я не встречал ее имени в списках придворных дам. Увы, нездоровье, к несчастью, не позволяет ей переселиться в город. Это обстоятельство, как я однажды уже сказал самой леди Кэтрин, лишило двор Британии его лучшего украшения. Ее светлости очень понравилось мое замечание. Должен признаться, я часто прибегаю к такого рода изящным комплиментам, которые столь нравятся дамам. Например, я не раз говаривал леди Кэтрин, что ее прелестная дочь рождена, чтобы стать герцогиней и украсить собой любое место, которое само украсило бы всякую другую особу. Я считаю священным долгом свидетельствовать подобными милыми мелочами свое внимание к ее светлости. «Вы рассуждаете весьма здраво», — сказал мистер Беннет. «И ваше счастье, что вы обладаете талантом льстить с такой деликатностью. А позвольте спросить, рождаются ли у вас эти милые свидетельства внимания в результате мгновенного проблеска мысли, или вы их придумываете заблаговременно? Обычно они всегда имеют отношение к происходящему, и хотя иногда ради развлечения я на досуге занимаюсь изобретением изящных маленьких сюрпризов, которые могут подойти к различным случаям жизни, но, преподнося их, я всегда стараюсь придать им форму экспромта. Ожидания мистера Беннета целиком подтвердились. Глупость кузена вполне оправдала его надежды. И, слушая гостя с серьезнейшим выражением лица, он от души развлекался. При этом, если не считать редких случаев, когда он бросал взгляд на Элизабет, он вовсе не нуждался в партнере, с которым мог бы разделить удовольствие. Ко времени вечернего чаепития принятая им доза оказалась, однако, уж настолько значительной, что мистер Беннет был рад спровадить своего кузена в гостиную, попросив его почитать что-нибудь дамам. Мистер Коллинз с готовностью согласился, и ему была принесена книга. Однако, взглянув на нее, легко было видеть, что эта книга из общественной библиотеки. Он сразу же от нее отпрянул и, попросив прощения, заявил, что никогда не читает романов. Кити изумленно на него уставилась, а Лидия даже от удивления вскрикнула. Были извлечены другие книги, и после некоторого раздумья он остановился на проповедях Фордайса. Как только том был раскрыт, Лидию одолела зевота, и не успел он прочесть монотонным голосом трех страниц, как она, перебив его на полуслове, воскликнула: «Вы слышали, мама? Дядя Филлипс хочет уволить Ричарда. Если он на это решится, Ричарда сразу возьмет к себе полковник Форстер. Мне об этом в субботу сказала тетушка. Надо будет завтра же сходить в Мэритон и расспросить обо всем подробнее, а заодно узнать, когда же вернется из города мистер Денни».